Глава вторая. Было так. Много сотен лет назад мира Арой не было, а река Адун не носила имени и была просто безымянным потоком. Но потом Морган Меган бежал со свинцовых рудников и открыл свои первые врата. Вот так и случилось, что демиургом этого мира стал беглый каторжник, и сотворил он свой мир так, как это любо было человеку, доселе запертому между четырех стен. Одна из которых была голод, другая – страх, третья – каторжный труд и четвертая – неусыпный надзор. А что мог сотворить такой человек? Сначала он создал одиночество. Благое одиночество, исполненное покоя и неторопливости, и время в мире Арой стало тягучим и неспешным. Потом он сотворил деревья, высокие хвойные деревья, пахнущие смолой, а потом и веселые лиственные рощи зашумели среди молчаливых елей. Под ноги легла трава, и теперь можно было лежать на траве в тиши и одиночестве и смотреть, как в вышине раскачиваются макушки деревьев. Хорошо. Чего еще желать человеку, бежавшему со свинцового рудника? Он жевал хвою, ел ягоды и орехи, спал под еловыми лапами, пил из реки. Но потом ему захотелось немного поговорить с кем-нибудь, а никого не было. И никто не восхищался тем, как замечательно устроил свой мир Морган Меган. И никто не давал ему бестолковых советов, никто не задавал дурацких вопросов. Мегану стало скучно, и он сотворил народ. Почему народ так высокомерен? Потому что он первым появился в мире Арой, когда здесь не было еще ни одной разумной души. Потому народ и стал хозяином леса, что Морган Меган вызвал его из небытия, желая отвести душу в разговорах. И они появились, низкорослые, дружные между собой, враждебные всем остальным, воинственные, обуянные гордыней. Ох, как славно было ругаться с ними! Демиург упоенно бронился за своим творением день и ночь. Он мог переорать все племя, но предпочитал схватки один на один. И так продолжалось много дней, покуда весь народ не сорвал себе глотку, пытаясь переспорить Творца. Порой кое-кому это стало удаваться. И вдруг Морган Меган понял, что это его раздражает. «Как вы смеете побеждать меня в спорах? Я вас сотворил, обормоты!» — закричал он как-то раз. Но племя, лишенное чувства благодарности, в ответ лишь заулюлюкало и начало потрясать дротиками. И проклял Морган Меган свою глупость, благодаря которой создал народ высокомерным, хитроумным и неуступчивым. Долго бродил он по лесу, слушал, как шумят ветви деревьев, но все никак не мог успокоиться. Понял он тогда, что не на шутку разобиделся на собственное творение, и решил Демиург отомстить. Но не просто так отомстить, а по-настоящему. Месть его была воистину местью Демиурговой. Он создал второе племя – гномов. Эти оказались настолько зловредными и коварными, что на короткое время Морган Меган примирился с народом и помог ему вытеснить гномов в горы. Недолго, однако, продолжался союз Демиурга и народа. Они снова разругались. И тогда Демиург сотворил третье племя – великанов. Эти были огромны, добродушны и на свой довольно грубый и варварский лад миролюбивы. И столкнул Морган Меган свой народ с великанами, а сам сел в сторонке и начал смотреть, что будет. Народ собирался большим войском, вооружался, исполнял ритуальные пляски, дабы обеспечить себе победу. Это нравилось Моргану, это его забавляло. Он даже пришел в селение, чтобы увидеть все как можно лучше. И увидел на свою голову. Посреди селения воздвигли идолище и вовсю поклонялись. Этого Морган Меган уже вынести не мог. Он выскочил в разгар идолопоклонства и заорал. «Эй, вы, мерзавцы! Что творите, паскудники? Зачем озоруете? Кому это вы тут поклоняетесь?» «Отойди, Морган Меган, и не богохульствуй!» — строго сказали ему. «Мы поклоняемся нашему богу!» «Я ваш бог!» — гаркнул Меган. «Вы что, с ума сошли? Забыли, кто вас сотворил? О, неблагодарные!» И он горько зарыдал. Но без всякого сострадания взирал народ на слезы своего демиурга. «Сотворил? Спасибо!» — сказали ему еще строже. «Низкий тебе поклон за то, что сотворил. А теперь не мешайся ни в свое дело. Мы сами знаем, кому молиться». И кому же вы молитесь?» «Великому Хорсу, солнечному диску», — был ответ. «Не тебе же, озорнику и шалопаю, молиться. К тому же, хоть ты и демиург, а прошел слух, будто ты с каторги сбежал. Что сие значит, мы не очень понимаем, но, говорят, каторга — это наказание за дурные поступки». «Самый мой дурной поступок — это то, что я вас сотворил», — сказал Морган Меган, утер слезы и плюнул. «Разбирайтесь, как хотите. Будете меня поносить — сотворю драконов». И ушел он в слезах и расстройстве, потому что народ распустился и стал богов творить, а это уж было паскудство. Ну вот, народ долго сшибался с великанами, накатит волной, ушибется о великанье колени, а кто повыше и о бедра, и откатит, откатит. Морган Меган потешался, наблюдая, и злобные словеса говорил, обижал народ свой, а потом и вовсе из мира орой ушел. И не вспоминал о своей первой неудаче много-много лет, пока не возникла нужда в богине. Попросили его по-хорошему пристроить молодую девушку так, чтоб сочли ее богиней, на худой конец полубогиней, и обид не чинили, а напротив всячески почитали. Тут-то и пришел на память Моргану его первый мир Оррой. Старым стал уже тогда Оррой, но не забылся. Первая вселенная для демиурга все равно, что первая любовь для потаскухи. Лаймерик возился со щенками горностая. Они недавно появились на свет и копошились в ящике, норовя забраться друг другу на голову. Малыши были похожи на крысят, с тонкими хвостиками, круглыми головами, длинными телами. Но когда они пригибались к земле, распластываясь и растопыривая пальцы на широких черных лапах, становилось заметно – это детеныши хищника. Беспомощные сейчас, они будут опасны потом. «Хорошо, что они размером не с дога», – задумчиво сказал Хилот, наблюдая за парой горностаев, рвущих острыми зубами кусок сырого мяса. «Иначе страшнее зверя не придумать». Лаймерик выпрямился и посмотрел на рыцаря с неудовольствием. «Ходят всякие, бездельничают, с разговорами дурацкими пристают», — проворчал он. «Извини, я просто хотел посмотреть на щенков». Лаймерик вытащил одного из них за шиворот и бережно положил на ладонь. «Смотри, только сильно не трогай, они очень хрупкие». Хилот осторожно провел пальцем по выгнувшейся спинке щенка. «Скажи, Лаймерик, зачем барону столько горностаев?» «Господин барон любит их», — отрезал Лаймерик. «А когда господин барон что-то любит, ему нужно, чтобы этого было как можно больше. Неужели ты думаешь, что такому великому барону, как Теленгват, требуются еще какие-то причины?» Хилот пожал плечами. «Имлах разрешила мне задавать любые вопросы», — сказал он. «Вот я и спросил». Выражение лица Лаймерика мгновенно изменилось. Только что маленький человечек поглядывал на Хилота с нескрываемым раздражением, норовил нагрубить и наговорить гадостей, и вдруг расплылся в улыбке. «А, это госпожа Имлах позволила? Тогда, конечно, спрашивать твое право, и ты можешь им пользоваться. Что еще тебе хотелось бы узнать?» «Прости, мой вопрос может показаться тебе бестактным. Я хотел узнать, ведь ты принадлежишь к народу, Лаймерик». «Во всяком случае, по праву рождения, да». Лаймерик гордо выпрямился. «И знай, Дакини, что это большая честь принадлежать к народу». «Могу я также узнать, почему?» «Можешь, иначе будешь все время попадать впросак. Когда Демиург творил наш мир, первым он создал наш народ, а потом все остальные племена, в том числе и народ великанов». Лаймерик невольно понизил голос и огляделся по сторонам. «Не слышат ли хозяева замка? Ваш демиург? Вы что, лично знаете того, кто сотворил мир?» «Еще бы не знать. Время от времени он навещает нас, и каждый раз выходит какая-нибудь неприятность. То драконов к нам подселит, то поругается с кем-нибудь». «Постой-ка, Дакини. А ваш демиург разве не возвращается к вам поглядеть, как вы без него живете можете?» «Один раз он приходил», — сказал Хелот. «Вернее, присылал к нам своего сына. Хороший был человек этот его сын. Умница, философ. Людей исцелял, бесов изгонял. Самого сатану в лужу посадил во время философского диспута». «Сатана? А, понимаю. Это ваше название для деструктора». «Вероятно», — Хелот улыбнулся. «Интересно, что сказал бы отец Тук, если бы увидел, как Хелот из Лангедока бодро ведет разговоры на богословские темы? Еще немного, — подумал он, — и я начну посрамлять дьявола». «И что было дальше с ним, с этим сыном?» — поинтересовался Лаймерик. «Много начудил?» «Ну, не так, чтобы очень, но люди оказались очень злы к нему и по ложному обвинению в поджоге распяли». «Поясни», — потребовал Лаймерик. Хелот замялся. Ему вдруг стало неудобно за людей перед этим маленьким забавным существом. Но волей-неволей приходилось отвечать, и он нехотя сказал. «Гвоздями к большому кресту прибили и держали, пока не умер». Лаймерик отшатнулся и прижал ладони ко рту. В его глазах показался неподдельный ужас. «Великий хор! Какие злодеи! А ты еще обижаешься, когда говорят, что докини низшая раса. Много непотребств чинил народ, часто ругался со своим демиургом. Но такого зверства мы никогда не допускали. Мы бы даже деструктора, наверное, пожалели, не говоря уж о демиурге, хоть он и безответственный тип. Ну, а теперь ваш творец, небось, к вам и дорогу позабыл». «Верно», — Хелот вздохнул. «И носу не кажет. А мы злодействуем себе каждый на свой лад, и всякий верит, что уж его-то возмездие не постигнет». Лаймерик почесал кончик носа. «Наш демиург возвращался к нам неоднократно. И как появится, так неприятностей не оберешься. Такой уж нам творец достался. Я, кстати, всегда говорил, что демиурга не выбирают. Что поделаешь, если нам выпал в творцы беглый каторжник?» «Что?» Хелот чуть не выронил щенка, и Лаймерик сердито отобрал у него детеныша. «Очень просто», — сказал мастер Горностаев. «Пойми меня правильно, докини, это одни только слухи. Может быть, необоснованные, а может и нет. Ведь дыма без огня не бывает. А про Моргана рассказывают, будто он горбатил на свинцовом руднике, куда угодил за свои прежние прегрешения. Кстати, он этого не отрицает. Может, он и сейчас в тюрьме сидит. Потому что не верю я, что Морган Меган может исправиться. Не такой он демиург, чтобы не сотворить какую-нибудь пакость». Хелот молча уставился на своего собеседника. Река Адун, мир Арой, Морган Меган. Все сходилось одно к одному. Он так глубоко задумался, что вздрогнул, когда Лаймерик тихонько подергал его за рукав. «Эй, докини! Тебе плохо?» «Нет. Скажи, Лаймерик, если народ так горд, что никому не служит, почему же ты служишь Теленугваду?» Лаймерик помялся, подумал немного, поводил подбородком по мягкой шерстке щенка, мирно спящего у него в ладонях, потом спросил. «Когда госпожа Имлах разрешила тебе задавать любые вопросы, что она говорила насчет ответов?» «Ты получишь правдивый ответ или не получишь никакого», — процитировал Хелот. «А лицо Лаймерика выразило огромное облегчение. Если она сказала именно так, тогда другое дело. Тогда хорошо». «Ну так что?» «Ты не получишь никакого ответа, Хелот из Лангедока». А было так. В лесу неподалеку от Чистокола, за которым хоронились дома народа, был выставлен дозор. Поговаривали о том, что на лесной дороге видели нескольких гномов. Может, и неправда это, может, померещилось кому-то, но только гномы такой вредный народец, что даже слухами пренебрегать не следовало. Потому и отправили двух молодых воинов следить за дорогой. Так они стояли час и другой, и тогда один дозорный сказал другому. «Кто-то идет!» Они прислушались. По дороге действительно кто-то шел, не таясь, с хрустом наступая на сучья и опавшие ветки. Потом остановился и крикнул. «Не стреляйте!» «Смотри-ка, заметил!» — удивился первый дозорный. Тем временем на открытое место вышел путник. Был он худ и высок ростом, хотя для великана недостаточно. Плащ на нем был в потеках грязи, но еще прочный. За спиной у него болтался холщовый мешочек с нехитрым скарбом, из-за плеча торчала рукоять меча. Несмотря на грозный меч, путник не производил впечатления человека, который чуть что хватается за оружие и доказывает свою правоту клинком, а не словом. Казалось, он сам слегка потешается над своим воинственным видом. Он не понравился ни одному дозорному, ни другому. Народ всегда очень серьезно относился к таким вещам, как война и оружие, тем более благородное оружие. Между тем незнакомец остановился, огляделся по сторонам с веселым любопытством, заложил пальцы рук за пояс и крикнул: «Ну, где вы там прячетесь? Я же знаю, что народ не мог не выставить стражи перед своим селением». «Ты неплохо осведомлен о привычках и обыкновениях народа, Дакини», — сказал старший из дозорных, показываясь из-за кустов. «Еще бы!» — согласился незнакомец и смешливо фыркнул. «Кто ты такой?» — спросил дозорный. «Как доложить военному вождю?» «О, у вас уже появился военный вождь!» Незнакомец выглядел искренне удивленным. «Все воюете? Позвольте узнать, с кем?» Дозорный положил на тетиву своего длинного лука стрелу с черным оперением. «Отвечай, Дакини!» «Ты сам ответил на свой вопрос», — сказал незнакомец. Его улыбка вдруг стала нехорошей. «Я Дакини. Могу я теперь узнать, с кем идет война?» «Нет, иди за нами и не вздумай шутить. Народ шуток не любит и не понимает». «Да, это мой просчет», — вздохнул незнакомец, завернулся в плащ и зашагал между двух маленьких лесных воинов. В поселке он снова остановился и начал вертеть головой, осматриваясь. Казалось, ему нет никакого дела до того, что он идет под стражей, и что военный вождь сейчас будет решать его судьбу. Это настораживало, и в толпе зевак уже начались перешептывания. Однако стражи сохраняли полное спокойствие. Не так-то просто сбить с толку воина из народа, если тому что-то пришло в голову, и он решил выполнить свой долг до конца. Оказавшись на площади перед идолом Хорса, незнакомец остановился и выпрямился, повернувшись лицом к толпе. Народу все прибывало и прибывало. Наконец, вся площадь была заполнена маленькими людьми. И тогда незнакомец глубоко вздохнул и заговорил звенящим голосом. «Я ваш создатель! Я вернулся, дети мои!» Толпа ахнула. Одинокий юношеский голос закричал, прорезая тишину. «Это Морган Меган!» Морган Меган широко улыбнулся. «Ну, конечно!» — сказал он просто. «Я пришел к вам посмотреть, как вы живете без меня!» Вперед протолкался Лаймерик Окраина. «Здравствуй, Морган!» — сказал он своему создателю. «Какая нелегкая занесла тебя в наши края!» Морган Меган схватил его за руку и крепко обнял. «Как я рад тебя видеть, дружище! Хоть вы все впали тут в мерзость идолопоклонства, а меня, вашего истинного бога, и за бога-то не почитаете, я все равно люблю вас». Лаймерик осторожно высвободился из объятий Демиурга. «Мы рады приветствовать тебя, Морган», — сказал он. «Отвечу искренне. Твой приход — новая тревога для нас». «Почему? Я пришел вас навестить». «Ты хорошо создал этот мир. Не надо здесь ничего переделывать». «Но я только...» «В прошлый раз тебе взбрело в голову сотворить драконов». «А чем плохи драконы?» Морган Меган воздел руки к небу. «Великий Хорс, что за народец вышел из-под моих рук? Непочтительно к своему демиургу, чуть ли не на дверь ему указывает, едва пришел. Идола своего поганого, небось, и кровью обмазываете, и медом поите. А меня... Горе мне, неблагодарное племя!» «Мы можем обмазать тебя кровью, Морган, но только думается, что тебе это не доставит удовольствия». Морган Меган обвел глазами толпу и всюду встречал хмурые, настороженные взгляды. «Вы что?» — медленно спросил он. «Действительно мне не рады?» «Чему уж тут радоваться?» — вздохнул в толпе женский голос. «Одни неприятности от тебя, Создатель!» «Хорошо». Морган, Меган немного помолчал, потом сказал: «Я уйду от вас, как вы просите. Но не могу же я оставить свой народ без богов, с одним только кумиром несуществующего Хорса, которого вы сами себе выдумали». «Не богохульствуй, Морган», — строго заметил Лаймерик. Творец изумленно посмотрел на свое создание. Но военного вождя было трудно смутить. Лаймерик задрал голову и ответил на взгляд Демиурга прямым и твердым взглядом. «Лаймерик Окраина, ты сильно рискуешь, разговаривая с Демиургом в подобном тоне. Я сотворил тебя своей силой и своим словом и могу смять тебя, как комок глины». «Знаю», — сказал Лаймерик, «и все же воздержись от поношения нашего божества». «Может, еще прикажешь исполнять вокруг него ритуальные пляски?» — язвительно поинтересовался Морган Меган. «Это не обязательно», — невозмутимо ответил Лаймерик, «хотя и желательно». Морган Меган перевел дыхание и покачал головой. «Наглость твоя не знает пределов, Лаймерик». «Что поделаешь? Ведь меня, как и всех нас, сотворил беглый каторжник», — дерзко отвечал военный вождь. «Творение подобно Творцу, не так ли?» «Так», — согласился Морган Меган, «но Творец всегда предпочтительнее, ибо совершеннее и больше в себе содержит». «Содержать в себе много еще не значит быть совершенством. Совершенство требует цельности». «Отойди от меня!» — закричал Морган Меган. «Народ, не слушай его! Он лжепророчествует! Я ваш истинный бог! Я настолько милосерден, что не призываю даже к свержению кумира! Я видел в мирах столько богов, что вам и не снилось, и все они были хуже меня, поверьте! Ни один бог не разговаривает так со своим народом! Ни один не был ему так близок! А сколько я вам прощал! Сколько добра принес в ваш мир! Неужели вы изгоните меня после этого?» Народ безмолвствовал, и в этом безмолвии отчетливо слышался утвердительный ответ. Морган Меган перевел взгляд на Лаймерика. «Это я», — тихо сказал военный вождь, — «настроил их против тебя. Это я сказал им: не нужно бояться Моргана, ибо только в лесу, где высокие деревья, он строит из себя демиурга, а в иных мирах он простой дакини, бродяга, поставленный вне закона. И если он придет к нам вновь, изгоним его, ибо одни только неприятности он приносит в мир Орой». «Ты посмел сказать такое?» Морган Меган не верил своим ушам. «Ты предал меня». «Нет, Морган, это ты предал свой народ. Мы не игрушка для тебя. Мы хотим жить спокойно и счастливо. В последний раз ты сотворил драконов, и теперь наши девушки живут в вечном страхе, что их отдадут на съедение чудовищам. Ведь таковы обычаи драконов, не правда ли? Зачем ты сотворил этих монстров?» «Чтобы посмотреть, что получится», — хмуро сказал Морган. «Но на этот раз я пришел к вам совсем с другим. Я хотел, чтобы в вашем мире была богиня. Истинная богиня, не ложная». «Нет», — резко сказал Лаймерик. «Я запрещаю тебе это делать». И тут Морган Меган не выдержал. Он выпрямился во весь рост, и даже упрямец военный вождь поневоле втянул голову в плечи. Серебряное сияние окутало высокую фигуру Моргана. Свет заструился с его волос по плечам, по ногам. Он стекал с кончиков пальцев, с полы плаща. Морган Меган сильно вздрогнул всем телом и поднял руку. «Будь ты проклят, Лаймерик!» — сказал он совсем тихо, но таким низким голосом, что его услышали почти все из собравшихся на площади. «Я, создавший мир Орой! Я, сотворивший лес, где высокие деревья! Я, Демиург и единственный истинный бог этого мира, говорю тебе, будь ты проклят, Лаймерик, за то, что не признаешь меня! Ты ты оскорбил меня не дважды и не трижды неверием, подозрительностью, непочтительностью. Ты посмел отрицать, что твой Бог — совершенство. Ты мне не Бог, — сказал Лаймерик еле слышно. Слушай же, на что я обрекаю тебя, — повысил голос Морган Меган. Пусть отныне удача отвернется от тебя. Ты совершишь ошибку, командуя воинами, которых доверит тебе народ. Ты попадешь в плен, и народ не станет заботиться о твоем освобождении. Ты навеки превратишься в слугу долговязых докини, которых так презираешь. Лаймерик побледнел и упал на колени, закрыв лицо руками. Его трясло. Когда он поднял голову, все увидели, что лицо его залито слезами. Белый свет медленно угас. Морган Меган, точно очнувшись от сновидения, встряхнулся и посмотрел на военного вождя. «Что, плачешь?» — сказал он с ноткой презрительного сочувствия в голосе. «Раньше думать надо было. Кому ты дерзил? Я Демиург, Лаймерик окраина. Я могу смять тебя, как комок глины». «Ты уже сделал это», — прошептал Лаймерик. «Но я и смятый скажу. Плохой из тебя творец!» «Молчать!» — побагровев закричал Морган Меган. Он поискал глазами в толпе воинов и указал пальцем на широкоплечего коренастого человека, вооруженного длинным мечом. «Тебя, а то на осенняя мгла, изберут вместо Лаймерика военным вождем, и ты дашь согласие!» Атон выступил вперед и склонил перед Демиургом голову. «Я дам согласие и буду подчиняться твоим приказам, Демиург, но только при одном условии!» Морган Меган вытаращил глаза. «Ты смеешь ставить мне условия? Что за неслыханная дерзость! Разве я недостаточно устрашил вас, непокорное вы племя?» Он ткнул носком сапога в Лаймерика. «Разве этого примера для вас мало?» «Любого примера будет для нас мало», — сказал Атон. «Мы подобны своему творцу, Морган Меган, и я прошу тебя, пощади Лаймерика». «Ни за что», — мрачно сказал Морган Меган. «Его постиг гнев творца, и нет ему спасения». «Пусть он останется в плену, пусть утратит власть, но только не делай его слугой презренных докини». Морган Меган задумался. И поскольку он вовсе не был злым колдуном, как его многие пытались представить, то согласился. «Хорошо, встань, Лаймерик. Я снимаю часть твоего проклятия. Докини не наложат на тебя руку. Ты будешь слугой великана, самого великодушного и беспечного из всех великанов Арроя». И Демиург поднял военного вождя на ноги и помог ему выпрямиться. И все увидели, как лицо проклятого вождя озарила улыбка. Вечером на пиру в честь Демиурга Морган Меган напился до белых чертиков в глазах, ему все подливали и подливали доброго меда, а он все пил да пил и заплетающимся языком рассказывал о том мире, где побывал. «Хорошо вам тут сидеть, в тишине и довольстве», — разглагольствовал пьяный создатель. «А вот тачку с рудой покатать — это каково? Это кому под силу?» «Да никому из вас не под силу, да. Я почему гномов создал? Они вредные, пусть труду добывают. Вредных не жалко. А вас жалко, потому что я добрый и жалостливый. Я свой народ люблю». Он упал головой на стол и полежал немного в неподвижности. Потом, приоткрыв глаз, заметил рядом со щекой кусок жареной свинины и впился в нее зубами. Пожевав немного, выплюнул на пол и заговорил снова. «Теперь о деле. Я теперь мудрый и великодушный. Я теперь кровавых врат не открываю. Я нашел вам богиню, дети мои. Пусть за вами настоящая богиня присматривает, коль скоро вы меня не признаете, а от ваших идолищ, прямо скажу, толку мало. Скоро река принесет ее вам. Она кристально чиста, ибо я не сотворял ее. На всех вас, своих творениях, я оставил, хотя и ненарочно, пятна своих пороков. К ней же я не прикасался. И она станет для народа солнечной женщиной. Она будет слышать голоса богов. Хорс милосердный, как же я напился!» Две молодые девушки приподняли демиурга, третья вылила ему за шиворот ковшик холодной воды. Морган Меган дико заорал, вытаращив глаза. «Прокляну!» — вопил он. «Ведьмы, чертовки! Так отвратительно обращаться с Творцом! Ничего святого!» «Тебе лучше, Морган!» — безукоризненно вежливым тоном осведомился Лаймерик. Он вновь обрел самообладание и возглавлял пиршественный стол, установленный прямо под деревьями. «Сиин, нарочито деликатные девицы, получили приказание освежить тебя. Освежен ли ты?» «Несомненно», — буркнул Морган Меган. «Известие об этом наполняет наши сердца отрадой», — с невыразимым ядом в голосе провозгласил Лаймерик и поднял чашу. «Здоровье, демиурга!» «Виват!» — гаркнул хор голосов, и чаши были осушены. «Так вот, эта богиня будет...» «Боги, как мне плохо!» Морган Меган мутно посмотрел на Лаймерика. «Эй, ты, носящий демиургово проклятие, есть у вас сказители или предсказатели?» «Разумеется, о демиург!» «Пусть сочинят легенду. Не мне вас учить, о погрязшие в суевериях варвары. Богиня вам будет. Дайте ей какое-нибудь красивое имя. Если узнаю, что обижаете ее, я вернусь. Я... Ах, боги, как я напился!» Они нашли ее на берегу реки, спящей. Долго стояли, разглядывали. Ростом она была немного повыше, чем любая женщина в народе. Волосом потемнее, порыжее. Она улыбалась во сне, а над ней тихо мерцала радуга, время от времени заволакивая пеленой образ женщины. Семицветные блики пробегали по ее лицу, волосам, загорелым рукам. Потом она проснулась. У нее были зеленые, как крыжовник, глаза. Вперед выступил один из беловолосых воинов, вооруженный длинным мечом, и склонил голову. «Кто ты?» — спросила женщина. «Что это за место? Я не помню такой реки». «Я Атон, по прозванию Осенняя мгла», — сказал воин. «Я военный вождь народа, что первым пришел в мир Аррой». «Аррой?» — женщина казалась удивленной. Она провела рукой по лбу и вдруг испугалась. «А я?» — спросила она. «Кто я такая? Боже, я ничего не помню». «Ты дар реки», — сказала Осенняя мгла. «Адун принесла тебя на своих волнах. Мы будем называть тебя Фейтельм, если тебе нравится это имя». «Мне нравится», — сказала она. «Но почему я ничего не помню?» «Ты чистый лист», — сказала Осенняя мгла. «Ты богиня. Нам предсказано, что некогда река принесет на своих водах солнечную женщину по имени Фейдельм, которая будет знать сны, музыку смеха и музыку плача, сможет читать на камне, дереве и бычьей коже, сумеет вызывать силы, остановить великана или гнома, предсказать завтрашний день и изменить по своей воле будущее. Это ты?» «Не знаю», — повторила она. «Здесь все так странно. Я молода?» «Ты была всегда и будешь очень долго», — торжественно провозгласил Атон Осенняя мгла. Глядя, как Дианора встает и медленно идет следом за беловолосыми лесными жителями, озаренная сиянием радуги, Меган хмурился. Пожалуй, перестарался он. Пьян он был тогда. Поручил придумывать легенду варварским сказителям. Но они и напридумывали, суеверы и мракобесы. Не навредило бы все это Дианоре. Но потом махнул рукой. Что сделано, то сделано. Даже забавно будет посмотреть, что из всего этого получится.